Серджус задрожал. «Это правда? Сущее. Я земляк благородного Энджуса, и так довольна о любви. А для ненависти нужны силы, нужно много-много денег. В Лондоне вас ожидает нищета. Торопитесь, окаянный!» — ругался Пэдди. Серджус потянулся к отверстию, но Рэндаль остановил его. «А вы сами?» — вдруг спросил О'Брин. «Я остаюсь. Я хочу сделаться богатейшим человеком во всем Лондоне. Как это возможно? Там, где собирают отчаяннейших людей трех Соединенных Королевств». Серджус задумался. «От черти бесово отродье!» — ворчал Пэдди. «Да убирайтесь скорее, проклятое хамово отродье! Много таких людей в Ботани-Бэе, как вы?» — вдруг спросил Серджус. «Много?» Серджус молча закрыл отверстие и пошел к своей койке. «Олухи!» — проворчал О'Крен. Глава 37. Ссыльные. Ссылочный корабль «Фан Димен» приближался к месту своего назначения. Все четверо матросов были жестоко наказаны, но долговязому Пэдди О'Крену досталось меньше всех, так как он очень энергично доказывал, что своим красноречием он удержал Рэндаля, Серджуса и других, которые мимоходом сказать и не умели плавать. Серджус заметно поправился. Ему нетрудно было сблизиться с Рэндалем, в котором он заметил врожденный ум, гордость и не знавшую препятствий волю. Рэндаль из сострадания спас Серджуса, и последний в первое время совершенно повиновался ему, но могущественное влияние красоты, ума и силы характера сделали то, что скоро Рэндаль совершенно подчинился новому другу. Наконец, Фан Димен бросил якорь в гавани Сиднея. После обычных казенных церемоний капитан с офицерами направились к берегу, а оттуда к Фан Димену поплыло множество лодок с мужчинами, женщинами, детьми. Прибытие новых ссыльных всегда приятно для поселенцев. На этот раз особенную радость производило то, что на Фан Димене были женщины, выписанные из Лондона богатейшими дамами Сиднея и Параматы. Через несколько дней губернатор делал смотр новоприбывшим ссыльным, потом явились различные промышленники и стали вербовать рабочих между ссыльными, давая подписку строго наблюдать за ними. Разумеется, эти промышленники прибыли сюда такими же ссыльными, но освободились и были зачислены в граждане по разным обстоятельствам. Рэндаль и Серджус были отправлены в Парамату. Они жили дружно и сообща продумывали средства к исполнению своих планов. В Парамате на одной шерстяной фабрике была замечательная работница Мадлен Вольф. В списках она значилась под именем Магдалины де Лу, и все считали ее француженкой. Она с измальства жила в Лондоне и играла там роль большой львицы. Она не была красавицей, но обладала способностью привлекать к себе самые холодные сердца и развязывать туго завязанные кошельки. Она разорила ни одного банкира, прежде чем попала в Новый Южный Валлис. Семья лишилась одного из полезнейших своих членов. Мадлен в Сиднее употребила все силы, чтобы освободиться от работы, и преуспела в этом. Какой-то богач из освобожденных ссыльных взял ее под свое покровительство. Но годы шли, и покровитель бросил Мадлен. Ее отправили на фабрику, где нужно было работать. Она убежала, но ее поймали и отправили в самую отдаленную от Сиднея колонию. Она попыталась возмутить своих товарищей. Тогда ее шею украсили железным ожерельем и спустили в рудники. Мадлен было невозможно узнать, когда она возвратилась оттуда. Она сильно постарела, хотя ее сердце, ум и воля как будто и не знали, что такое время. Она стала прилежно работать, чтобы опять не попасть в рудники, но деятельно вынашивала планы против тех, кого она считала своими преследователями. Во время прибытия Ренделя и Ферджуса в Сидней Мадлен Вольф играла там довольно видную роль. Она находилась в сношениях со всеми членами семьи. Ей было известно убежище Смита, стрелявшего в губернатора. Была она в сношениях с Ватерфилдом, который подрывал всех торговцев мясом. На этой-то женщине и порешил жениться Рэндаль Грэм.